Глава сороковая. Увы, больше ничего особенно полезного Феникс, воимечка-то, с претензией, не сказал. Но просто так выпить моей кровушки ему я все равно не дала. Мне было мало того, что этот хмырёнок и его местная клумба перестанут охотиться за Айвардом. Хотелось, чтобы колючки были не только безвредными, но и полезными. Я кого попало в гнездо не беру, даже во внешний круг. Лорант, а эти розовые революционеры смогут организовать тебе силовое прикрытие в Праге? Пусть напишут письмо в чешский розарий. Но хоть что-то. Вампиры переглянулись. Феникс пожал плечами и задумался. Ясно, дело не быстрое, а спать уже хотелось ужасно. Ладно, кусай по кроватям. Завтра придешь с отчетом, понял? Все же моя кровь действует на разных кровососов по-разному. Сначала я думала, что дело в возрасте. Айвард был помоложе. Вот его и травануло посильнее. Игорь и Лорант постарше, поэтому никаких коленопреклонений и поцелуев песка, по которому я ходила. Но Себастьян тоже был не молод по вампирским меркам. Однако закатил акробатические трюки не хуже мелкого. Феникс был явно младше и Себастьяна, и Лоренда, и Игоря. Но вел себя более-менее прилично. Даже госпожой ни разу не обозвал. Наверное, все же внутренний стержень влияет. Других объяснений у меня нет. Пока я добралась до кровати, мозг окончательно отключился. Меня даже не волновал диковатый взгляд, которым смотрел на все представление Айвард. Кажется, его теперь будет колбасить каждый раз, когда я пленяю очередного охотника. Но о своем желании поставить Феникса на колени он напоминать не стал. Честь ему и хвала за это. Не люблю мелочных и мстительных. А утро началось с телефонного звонка. Я едва продрала глаза, выпуталась из вампирских рук и ткнула в экран смартфона. Звонила Светка. «Ты чего в такую рань подскочила, сова?» — зевнула я в трубку. И очень удивилась, услышав мужской голос. «Эй, курва, руки в ноги и бегом на сеную, а то твоей подруге кирдык!» «Чего? Это шутка такая?» С просонок я не сразу поверила, что действительно слышу вместо Светки какое-то хриплое хамло. Вдруг у меня очередной странный сон. «Не тупи, чикса подзаборная! Хана твоей подруге! Выпью досуха и шкуру выброшу!» Я резко и окончательно проснулась. Справа и слева настороженно оскалились оба моих вампира. Откуда мне знать, что она еще жива? Во всех фильмах учат, что вступать в переговоры с террористами нельзя. Надо вызывать полицию. Но какая полиция у вампиров? Лагин? Не смешите мои тапочки. Он меня Лоренду выдал с потрохами. Ешь, не хочу. Этот подлюка из телефона заявит, что Светка — его источник по жребию, и сожрет ее у опера на глазах. Нет. Может быть, это дикарь? Может быть, у него нет права жрать мою подругу? Но стоит ли рисковать и тянуть время? Лучше убедиться, что Светка жива, и бежать ее спасать. «Ну, пари с выражением!» Раздалось в трубке, как будто кто-то говорил не прямо в микрофон, а рядом. И тут же прозвучал такой знакомый, сердитый голос, что у меня заныло сердце. Обругать страшного вампира, трахнутым на всю башку нетрадиционалом, могла только наша бравая бухгалтерша. Мне показалось, что Айвард выпрыгнул из кровати сразу в центр комнаты, примагнитив на себя одежду. Он даже опередил еще только застегивающего рубашку Лоренда. «Слышь ты! Одна придешь!» — снова прорезалось хамло в трубке. «Увижу или учую одного из твоих хозяев, оторву этой крикливой бабе голову. Поцелуй их там на прощание и передай привет от Жорика. На сеной пойдешь в хачапурную Арамчика. Спросишь меня, поняла, чикса? Жду час, потом начну потрошить твою подружку». Разговор прервался. Я моргнула. Посмотрела на Айварда, потом на Лоренда. Что еще за Жорик? И пока ждала ответа, успела натянуть лифчик и джинсы. «Дикарь!» — процедил Айвард, загадочно переглядываясь с Лорендом. Отлично. Меньше проблем с законом. Второй кроссовок спрятался куда-то под тумбу, как нарочно. Я поехала. Вызовите мне такси до метро. Мы тебя подвезем. В Хачапурню провожать не станем. Все будет хорошо, золотко. Только не кусай его при свидетелях. Попытался воззвать к осторожности Лорант, пока я со зверским лицом запирала квартиру. Или кусай сразу всех свидетелей. На удивление мрачно дополнил Айвард и тут же оказался уже внизу, судя по хлопку парадной двери. Парни действительно подбросили меня до метро. Так было безопаснее и быстрее. Утро, пробки, переполненные вагоны, прорва народа на Сенной площади и ни одного человека в закрытой хачапурной, над которой висела обшарпанная вывеска у Арамчика. Удивительно, как так? Как в косом переулке чудовище видит, а обычные люди мимо бегут. Хотя мне-то какая разница? Я вошла в тесное и темное помещение, заранее морщась от обилия запахов. Здесь убивали людей давно и много. Хорошо, хоть это хачапурная, а не чебуречная. Иначе меня бы сразу стошнило. «Эй!» — позвала я негромко, пробираясь мимо пыльных столиков к прилавку с кассой. «Где тут Жорик? Ау!» Странно, но мне никто не ответил. Я принюхалась и пошла в темноту, чувствуя, как глаза с каждым шагом приспосабливаются и видят все лучше. Но все равно резко выпрыгнувший из-за неприметной двери в конце кухни громила в окровавленном фартуке напугал меня так, что инстинкты сработали раньше разума. Не спасли его ни грозное шипение, ни оскаленные клыки. Уже много позже и сообразила, что это был спецэффект, призванный создать у меня нужное настроение фильма ужасов. Увы, создатель просчитался. А я принялась шепотом ругаться, отряхиваясь от пыли. Надеюсь, это был не Жорик. Потому что без него я рискую не найти свою Светку. Ее запаха не чувствуется совсем, значит, она далеко. «Эй! Кто-нибудь!» «Я пришла одна, я сделала, как вы велели!» «Что дальше?» Гулкое эхо моих слов заставило насторожиться еще больше. Вроде маленькая кухонька, да и вся хачапурная-то на три столика. Откуда такая акустика? «Раз Арам молчит, значит, действительно одна. Ну, лезь вниз, слева люк будет. Захочешь — нащупаешь». Единственная тусклая лампочка над входом погасла, погружая хачапурную в окончательную тьму. А я зло фыркнула, продолжая отряхиваться. Арамчик теперь будет молчать вечно. А мне еще какой-то дурацкий люк искать. Никогда не мечтала посетить питерскую канализацию. Но дыру, прикрытую ржавой крышкой, я нашла довольно быстро. И даже спустилась. А вот потом все пошло не по плану. Несмотря на свое чутье, врага я прозевала. Он внезапно возник из темноты и с силой сдавил мне горло, не давая сглотнуть. Казалось, что еще чуть-чуть, и я услышу хруст собственных шейных позвонков. От страха мне удалось совершить гиперпрыжок в свою сонную полуреальность. Вроде бы удалось, потому что мы с противником продолжали двигаться почти с одинаковой скоростью.